цветами радуги рассветит море волн. Разнежит мокрым поцелуем губы. Глаза прикроет, будто вещий сон. Окутав в облака прозрачной шубы, слетая близко, мой дракон, мой ангел, лазурных мантий бесконечный бриз. Блестит браслетами, развеяв полы рис, мой свет, мой воин в летнем знойном злате. Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Хари, сва своим полетом в розе всех ветров родится в океане ураганом. И разорвать земли цветной покров, чтоб обнажить души бездонной раны. Что бросится, как лучик на ладонь твою, и кажется, мгновение застыло. Падает пестрая душистая фелонь, и день, как сахара кусочек, тает в штиле. Он, она, но они, сва вселенной, сва любви, сва Вишну, Махавишну, Кали, Свана, Ананда Майи. Мой дракон, мой ангел, лазурных мантий бесконечный бриз. Блестит браслетами, развеяв полы рис, мой свет, мой воин.

в летнем знойном злате.